«У вас личные проблемы?» — с усталым видом спросил консьерж. «Пришлось злоупотребить своим трехцветным удостоверением. И пошевеливайтесь!» Парень пнул ни в чем не повинную собаку, взял здоровенную связку ключей и резво потопал за мной. «Вот эта квартира!» «Ну? Действуйте!» «Я не очень понимаю, комиссар», — пробормотал он, перебирая дубликаты ключей. «В этой квартире...» Но тут парень отпер замок, и я, не слушая, резко распахнул дверь. В лицо повеяло пустотой. Под ногами зашуршала бумага. Мелкий почерк, угловатые буквы. «Мой почерк!» «Ваша девочка оказалась снаружи перед запертой дверью. Она у меня на третьем этаже в полной безопасности. Квартира номер 32, я полицейский». Записка. «Все это время так там и пролежала». Консьерж позвенел ключами. «Как раз это я и пытался вам объяснить. Здесь уже больше двух недель никто не живет». У меня опустились руки. «Никакой мебели. Мертвые комнаты с голыми стенами, но...» «Нет, не может быть. Здесь живет девочка». Парень с тоскующим видом поскреб макушку. «Это было бы более чем странно. Как ее зовут?» «Понятия не имею. Ей лет 10. Темноволосая, черноглазая, часто ходит в красных ботинках». Я повернул кран, вода отключена. «Это описание мне мало что дает. Я обслуживаю 6 домов, это больше 500 семей. Так что можете себе представить, сколько тут черноволосых и черноглазых малявок? Может, поспрашиваете лучше у соседей?» Поблагодарив и отпустив консьержа, я стал стучаться к соседям. В 5-й, 6-й, 8-й и 9-й мне отвечали одно и то же. Никто такой девочки в глаза не видел. Полный мрак и безнадега. 10 часов утра. Вилли оккупировал мой диван. Валялся, пялясь перед собой невидящими глазами. Когда я выставил его за дверь, он что-то проворчал. Я заперся на 2 оборота. Все кости чудовищно ломило, ноги молили о пощаде, на измученном теле кое-где проступили синяки, а про голову и говорить нечего. Совсем беда. Как был, в одежде немытый, разваренный и ни на что не годный, завалился в кровать. Куда ни глянь, смерть со всех сторон. Баржа, тессераны. Эта девочка с ее необъяснимой жестокостью. Из какого темного логова выбрался ребенок с сердцем с правой стороны? Она следила за мной, когда я спал. Она полоснула меня ножом. Она ненавидела меня с такой же силой, с какой вроде бы и любила. Дверь. Дверь так и осталась открытой. Но я же уверен, что... Дьявол! Глава 24. Я проснулся сам, без будильника. Жара стояла нестерпимая. Вся постель была скомкана. На часах 17:21. 7 часов крепчайшего беспробудного сна и никаких снотворных, антидепрессантов и жужжащих поездов. Просто чудо! Заглотав таблетки от малярии, полез под душ, окатил себя по хребту прохладной водой. В нейроны влилась новая энергия, и умиротворяющая свежесть вернула мне почти забытое ощущение — хорошее самочувствие. Я проторчал под душем не меньше получаса, а когда вышел, увидел, что солнце заливает гостиную праздничными лучами и кроет позолотой мои чудесные локомотивы. Капнул паровозиком в тендеры масло,